Есть у него прекрасный рассказ «Поклон сына отцу». Рассказ в полторы книжных странички. Но сколь он сдержан словом, столь полон чувством, сердечной, невыразимой, человеческим языком любви. Слово этой светлой прозы, может быть, даже и не совсем нам понятно, потому что тут автор не себя любит, не своими тонкими, высокими чувствами играет, нет. Себя он и забыл вовсе. Но вся любовь его обратилась в слово, возвышающее того, кого он любит, кто любим. Он не пишет: «О, как я любил отца!» Но он так говорит о своем отце, что уже читатель не может не испытывать чувства благодарной любви к этому человеку. Шергину чужда всякая попытка трагической детализации в картине смерти отца, долженствующая произвести впечатление на посторонних, то есть на читателей. То самое, мимо чего не может пройти беллетристика. Все это он оставляет вопленицам. Это их работа. Их искусство почиталось в Поморье. Но настоящая, живая любовь и театр — вещи разные. И для убедительного примера мы можем вспомнить тургеневские «Щи». Баба-вдова после похорон единственного сына хлебает, давя с горькими слезами, щи. Потому что не проботать же им щам, ведь они соленые. А барыня, для которой соль пустяк, при этом размышляет: «Господи, какие, однако, у них у всех грубые чувства!» И у Шергина. Конец апреля. Пароходы засвистели. В море пошли, а мы снесли мужественное отцово тело на вечный отдых. Вот так просто, чисто. И на быстрый взгляд бесстрастно заканчивается рассказ об отце. Но бесстрастно ли? Да, тут нет ни жалостного сиротского вздоха, ни траурной для контраста краски, ни тоскливой тени могильного креста. Нет ничего такого, за что обычно хватается художная рука. Но вот будь весь этот личный антураж, не обернулся ли бы поклон отцу поклоном самому себе? У Шергина же не напрасное слово. Несуетная мысль не заслоняет образ отца, и это молчаливое благородство истинной сыновней любви, и только оно может быть залогом будущей доброчестной жизни сына. Слово Шергина скупо потому, что за ним таится глубина народной мудрости. Мудрости не книжной, нет, но той, которую скапливают только века, а осуществляется она с полной отчетливостью в таких понятиях, как любовь, смерть, жизнь. Это равнозначные и мирные строительные силы истории, традиций, самого человеческого характера. А в данном случае, в поморском варианте, характера удивительного, каким-то радостным желанием подразумевать в другом более прекрасных свойств, чем есть в тебе самом.